Часть первая. Кто виноват? Половина денег, которые идут на рекламу, выбрасываются впустую. Но как узнать, какая именно половина? Уильям Гескет Левер. Английский лорд. 1-0. Информационные перегрузки. В условиях хронических информационных перегрузок мозг утрачивает способность воспринимать и перерабатывать всю поступающую информацию. Самвел Гарибян – это легендарная личность. Его достижения отмечены в книге рекордов Гиннесса. Самвел Гарибян обладает феноменальной памятью. Он способен запомнить до 1000 слов за один раз. Это документально подтверждено. Ему предъявляют список слов, и он, прочитав его единожды, безошибочно повторяет этот список. Просто фантастика. А теперь забудьте об этом. И никогда больше не вспоминайте. Потому что у нормального человека память работает совершенно иначе. Номер телефона? Никак не могу вспомнить. Сегодня день нашей свадьбы. Ты что, забыл? Извини, вылетело из головы. А почему хлеба не купил? Забыл. И так далее. Чтобы запомнить номер телефона, его лучше записать. Если вам нужно что-то купить, вы рисуете крестик на руке. На память полагаться нельзя. Чтобы запомнить минимум слов, нужна нитка на палец, липкие листочки или органайзер. Но это не проблема плохой памяти. Мозг человека способен удерживать в памяти некое количество информации, например, 20 слов. И это он делает хорошо. Но если слов с каждым годом становится все больше и больше, завтра их будет 30, послезавтра их будет 50, с каждым годом информации становится все больше и больше. Радио и телевидение, книги, газеты и журналы, интернет. А мозг способен хорошо запомнить только 20 слов. А если слов будет 30? 10 вылетит из головы. Если слов будет 50, 30 из них придется записывать на бумажку, иначе вы забудете эти слова. Я искренне рад тому, что Самвел Гарибян развил в себе такие удивительные способности. Однако при этом я утверждаю, нормальный человек, потребитель рекламы, покупатель в нашем случае, не в состоянии запомнить и сотой доли от этого объема, даже если он этого захочет. А он, как известно, еще и не хочет. Если вы знаете людей, желающих запомнить рекламу, сообщите об этом в Книгу рекордов Гиннесса. Соображайте. Если человек не может запомнить день рождения тещи или номер телефона своего шефа, а это все очень важные и значимые для него вещи, тогда как и зачем он запомнит рекламу, до которой ему вообще нет никакого дела? Другой пример. В популярных книжках по психологии нередко говорят о том, что человек использует свой мозг всего лишь на 10-11% от его реальных возможностей. Это очень полезная легенда, когда нужно воодушевить ребенка взяться за учебники. Но полная ерунда, когда речь идет о необходимости заставить потребителя что-то запомнить. Мозг человека работает на 100%. И если объем информации возрастает, то мозг перестает с ним справляться. У вас все в порядке с памятью. Не извольте беспокоиться. Но чем больше вам нужно запомнить, тем хуже у вас это будет получаться.